Глава 28. В воскресенье гуляла вся асьенда. Сады возле особняка были убраны цветочными гирляндами, навесами на распорках и круглыми столами, покрытыми белыми скатертями. С ветвей деревьев свисали цветные ленты, которые, вторя ветру, придавали обстановке праздничного настроения. Полдень по Батею начали разъезжать кабриолетки и двуколки, доставляя приглашенных в церковь. Баси тем утром долго не могла решиться, какое же платье выбрать. В шкафу висели шелка, батисты, кружева, атласы, тюли и муслины. На той неделе Диего отправил ее в ранчо Велос купить новые наряды по жаркой погоде и избавиться от ее старых простяцких вещей. Баси пришлось несколько часов ехать по запыленным, неровным дорогам. С ней отправилась домработница и два всадника, на случай, если нападут грабители. Ей было так страшно, так жарко, что по пути все предвкушение развеялось. Однако перечить супругу она не желала, а потому, послушавшись хозяйки бутика, вернулась в асьенду уставшая и вся в пыли, но с большим выбором блуз, юбок и легкой обуви. Еще она купила кружевное нижнее белье, камеи из слоновой кости на бархатной ленте, перламутровые заколки и всевозможные шляпки по тропической моде. Сидя возле Диего, по дороге в церковь она ощущала, как пояс врезался в бока, сдавливая дыхание. Купить корсет, чтобы подчеркнуть фигуру, предложил Диего. Фигуру он действительно подчеркивал, только жертвовать приходилось дыханием. Наряд ее составляли белая блуза из мягкого муслина, шелковая перламутровая юбка в цвет короткого приталенного жакета и броская шляпка с розовыми цветами. Баси чувствовала себя как в банке. Зато Диего, казалось, ее внешним видом был доволен и горд, потому все приложенные усилия Баси посчитала не напрасными. Он был одет во фрак, но в силу полного отсутствия приличия из-за жары рубашкой он пренебрег. Вместо нее надел ложный нагрудник, манжеты и воротник. Если вдруг придется снять фрак, то ее муж, думала Баси, выставит себя на посмешище. Последние несколько дней в жизни Баси выдались на удивление необыкновенными. Она очутилась в новом доме, который принадлежал ей по праву супружества и в котором она чувствовала себя совершенно чужой. Домработники Диего встретили ее услужливыми кивками. Едва она переступила порог, как он выхватил у нее из рук мешок и отнес его в супружескую спальню, не дав Баси и несколько дней к нему попривыкнуть. Диего, как ни в чем не бывало, намеревался восстановить нарушенную между ними связь той же ночью. Она, напротив, нуждалась во времени. Удерживать пыл Диего ей удавалось 4 ночи. На 5-ю он пригрозил ей отправиться на лесоповал удовлетворить свои нужды. Тогда-то Баси и сдалась. Он, в конце концов, ей муж, и это ее обязанность. Приятного оказалось мало. С тех пор, как годы назад Диего покинул Каламбрес, воды утекло много. Тот Диего, которого она знала, обращался с ней нежно и ласково. Ведь не зря она все годы одинокими ночами с восторгом вспоминала, с каким трепетом и теплом они любили друг друга. В свои 40 Баси всей душой жаждала найти в нем того же простого земледельца, в которого когда-то влюбилась. Потому, лелея в душе надежду на будущее и желая вновь обрести в нем прежнего Диего, она вытерпела первые попытки близости, напрочь лишенные нежности. Но время шло, и бессонными ночами, полная досад и разочарований, от которых пересыхала в горле и ныла в чреслах, Баси мирилась с неизбежным. Диего изменился. Другим было все — и грудь, и руки, и глаза. В глубине души она оправдывала его поведение, обвиняя в его очерствении асьенду, где не ощущалось никакой разницы между плохим и ужасным, и где не было места ценностям, на которых держалось европейское общество. Ведь где-то глубоко, в своих самых сокровенных желаниях, она верила в силу добра, верила, что рядом с ней он изменится и снова станет таким, как раньше. Потому она готова была вынести едва ли не все. Когда он возвращался домой, она встречала его с улыбкой, никогда не перечила его желаниям. По утрам она лично варила ему кофе и завтракала с ним, ведя с ним беседу. Басси видела в Диего зверя, жившего в кишевшем хищниками лесу и нуждавшегося в человеческом тепле, способном пробудить в его сердце благородство. Она не сомневалась, что сумеет достичь желаемого, и мысли об этом дарили ей ощущение удовлетворения, утерянного столько долгих лет назад, крупица надежды, придававшая сил. Из прилегавшего к дому сада Мар наблюдала за вереницами экипажей. Отцу ее было не до празднований, и она решила остаться с ним. Салита стояла рядом. Ей не терпелось посмотреть на изысканно убранную кабриолетку невесты. Раздавшийся с церкви колокольный звон ознаменовал начало церемонии, слившись с доносившимися с самого утра из бараков барабанами. При виде проезжавшего мимо нарядно украшенного экипажа с Росалией, Салита так и подпрыгнула от охватившего ее восторга. Белая вуаль, державшаяся на волосах венком из померанцевых цветов, контрастировала с блестящим черным платьем. Сидевший верхом на лошади, впряженный в экипаж, Арихинос был одет со всей роскошью, как того требовал торжественный случай. Высокие сапоги с серебряными шпорами, белые брюки и зеленый сюртук. Голову покрывал блестевший на солнце цилиндр. После свадебной церемонии гости собрались в садах особняка на банкет. Звучавшая весь день музыка сопровождалась доносившимся из бараков барабанным боем. Всему персоналу со стороны жениха и невесты преподнесли в дар по четверти рома и мелассы. Пока в садах во всю громкость звучала музыка, Мар направилась в медицинскую часть приготовить успокаивающую эмульсию. Внутри не было никого. Обоих пациентов с прошлой недели уже выписали. А Рафаэль теперь находился на праздничном банкете. Поскольку ожога на руке Виктора она так и не видела, то решила приготовить эмульсию для тяжелых случаев. Первым делом из 12 ядер миндального ореха она сделала орчату. Затем, процедив ее, добавила одну ложку померанцевой воды, 30 капель лаундаунума и полдрахмы аравийской камеди в порошке, разведенной в небольшом количестве теплой воды. Под конец она влила в получившуюся смесь две ложки обычного сиропа. Покончив с приготовлением, она перелила эмульсию в небольшую бутылочку и взяла ее с собой. Виктор жил недалеко от медицинской части, и Мар решила прогуляться. Музыка стихла. До нее доносились лишь гам застолья, радостные голоса гостей и звуки африканских барабанов. Дом, в котором жил Виктор, представлял собой квадратное здание с прелестным главным фасадом, каменным крыльцом, колоннами и арками. С краю сада росла невероятной высоты пальма. Мар подняла голову. Крона ее отбрасывала густую тень, рядом с которой тонко струился незамысловатый фонтан. Вокруг растущих посреди сада кустарников в цвету вились насекомые. Газон был опрятно пострижен. Ярко-синие окна и ставни выделялись на фоне ванильных стен. Было так уютно, что Мар невольно представила себе будущее. Она воображала, как Паулина выходит из дома, держа одного ребенка за руку, другого на сгибе локтя. Как она, оставив их в тени пальмы, принимается собственными руками ухаживать за садом. Как рядом с ней лежит собака, которая наряду с Маги будет самым обласканным животным во всей Асьенде. Как Виктор, с ног до головы покрытый прилипшими кристаллами сахара, каждый вечер возвращается домой, оставляя за собой шлейф сладкого аромата. Как она встречает его поцелуем, ощущая оставшийся на губах вкус мелассы и с закрытыми глазами вдыхает его запах, благодаря Господа за встретившегося ей на пути человека. как они вместе любуются пылающим на закате солнца тропическим небом в ожидании теплой ночи, усыпающей небосвод звездами. Мар не сомневалась, рано или поздно Паулина, сделав над собой усилие и открыв свое сердце, которое теперь упорно занимали воспоминания о Сантьяго, полюбит Виктора Гримани всей душой. То самое сочувствие, которое Мар испытывала к ней вначале, вдруг потребовалось ей самой. Причиной тому был не красивый дом, не сад и даже не дети. Причиной тому было нечто куда более глубокое, неразрывно связанное с пульсацией самой жизни. В Викторе Гримани она видела такие человеческие черты, которые, находясь теперь на грани исчезновения, жаждали справедливости и источали спокойствие, уют и счастье, вызывали желание разделить с ним жизнь. Принять свою ошибку и признать, что союз двух незнакомых людей мог сложиться хорошо, значило усомниться в непогрешимости своих прогнозов. Нет, она не сожалела о содеянном. Она выбрала идти своим путем, следовать своим убеждениям и действовать, исходя из них, потому и горевать было не о чем. Но раз за разом, еще с юных лет, она задавалась одним и тем же вопросом. Почему от мужчин не требовалось тех же жертв, что от женщин? Почему им никогда не приходилось выбирать? Погруженная в размышления, прячась в тени пальмы посреди прекрасного сада, Мар не заметила, как к ней подошла горничная. «Вам чем-то помочь, сеньорита?» Мар вздрогнула и внимательно на нее посмотрела. В руке она несла пустую корзинку. «Я кое-что принесла мастеру», — сказала Мар, показывая ей бутылочку. «Он, наверное, сейчас на банкете. Передадите ему?» Горничная с красивой кожей цвета черного дерева покачала головой. «Отдайте им сами, сеньорита. Он тебе дома». «Вот как?» Горничная удалилась, оставив Мар одну, охваченную ощущением предвкушения и грядущей радости. Так она чувствовала себя в детстве, когда отец возвращался домой с новой для нее книгой. Она не понимала. Не понимала собственного тела. А если и понимала, то уместными эти ощущения назвать не могла. Проведя рукой по волосам, она с воодушевлением и унынием вздохнула. Но все же твердой поступью направилась к трем ступеням, отделявшим крыльцо от земли. Уже на пороге Мар заметила, дверь была приоткрыта. Она постучала, но ответа не последовало. Тогда она отворила дверь и заглянула в прихожую. На стенах друг напротив друга висели две картины с восточными мотивами. С одной стороны — широко улыбающийся, лысый, одутловатый Будда, окруженный детьми. С другой — рубящий тростник рабочий в азиатских шляпах треугольником. На тумбе зеркалом стояла овальная лампа из красного стекла с бронзовыми ножками. На ней были изображены золотые китайские иероглифы. Мар протянула руку. Ей не терпелось коснуться кончиком пальца, привезенной из столь далеких земель на Кубу диковинки. От этого незначительного жеста она испытала глубокое удовлетворение. В нос ей ударил доносившийся слева из кухни аромат жаркого, смешанный с более резким запахом. Пройдя через прихожую, она очутилась у входа в гостиную. Обе створки французской двери с деревянными планками и стеклом были распахнуты. Заглянув внутрь, она увидела сидевшего спиной ко входу Виктора. В перевязанной руке он держал стакан с ликером. Другой переворачивал страницы, лежавшие на журнальном столике у дивана книги. Он склонил голову и, казалось, был полностью погружен в чтение. Стоя в дверях, под доносившиеся с другого конца батея звуки барабана, она не сводила с него глаз. Бам-барам-бам, бум-бум, бам-барам-бам, бум-бум. Сыпавшийся град ударов вторил ритму сердца. Если бы Мар прислушалась, то услышала бы пение негров. Было в этом созвучии нечто, что побуждало развести в стороны руки, закрыть глаза и отдаться животному духу. Она могла бы просто окликнуть Виктора. Но тайно наблюдать за ним было не менее увлекательно. Сильный запах, который ударил ей в нос еще на входе, раздавался из стоявшей на тумбе у входа бронзовой курильницы в форме дракона, выдыхавшего через открытую пасть тонкую струйку дыма. Виктор все еще был в праздничном костюме. Белые рубашки с высоким горлом и застегнутыми манжетами, приталенном жилете цвета старого золота и белых узких брюках. Вместо привычных высоких сапог на нем были черные туфли. На столе, помимо книги, лежал черный сюртук, белые перчатки и шляпа-котелок. Некоторое время понаблюдав за ним, Мар выдала свое присутствие легким кашлем. Виктор от неожиданности подскочила и тут же обернулся. «Синьорита Мар? Думала, вы вместе с Паулиной на банкете?» Тогда он повернулся к ней всем телом и, окинув взглядом, произнес. «Паулина ушла почти сразу после обеда. Она дурно спала, кошмары. А от барабанов у нее разболелась голова». «Понимаю», — улыбнулась Мар. «Эти барабаны достают до мозга костей. И известно ли вам, что они несут определенный смысл? Это не просто удары с песнями. Это способ общения. У них есть ритмы на любой случай. Под них они даже воздают дань уважения усопшим». «Какой смысл они несут сейчас? Сегодня они играют просто от радости. Возможно, они выпили весь ром, преподнесенный им в дар женихом с невестой. Свадьба, кажется, удалась». «Кажется, да», — ответил он, покрутив в руках стакан. Повисла тишина, которую нарушила Мар. «Я принесла вам успокаивающую эмульсию от ожога». Она вошла в гостиную и направилась прямо к нему. «И раз уж я здесь, то, если вы не против, мне хотелось бы самой на него взглянуть». Пристально посмотрев ей в глаза, Виктор ответил. «Я не против». Поставив на стол стакан с ликером, он протянул ей перебинтованную руку. С величайшей осторожностью она принялась снимать повязку, стараясь под силой его взгляда не потерять самообладание. Настала его очередь наблюдать за ней. Разбинтовав рану, Мар увидела лопнувший волдырь, который следовало обработать. «Все хуже, чем я думала. Придется ампутировать? Не поясничайте, останется глубокий шрам». Услышав шаги вернувшейся домой горничной, Мар обратилась к ней с просьбой подготовить воду, мыло, чистую тряпку и ножницы, и снова вернулась к Виктору. Пока они ждали, Мар перевела взгляд на лежавшую на столе книгу. «Можно?» Он кивнул, и Мар прочитала вслух выделенный карандашом абзац. «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей. С нею не могут сравниться никакие сокровища, ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью. И напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». «Читали?» «В 14 лет. Похождение сумасшедшего старика, преследующего мечту. Мне никогда еще не доводилось читать сумасшедшего более разумного, чем Дон Кихот», — возразил Виктор. «Когда меня одолевают сомнения, я всегда обращаюсь к нему, и он меня еще ни разу не подвел. Человек, с вашего повидавший мир, вряд ли будет искать ответы в книгах. Все ответы внутри, синьорита Мар. Значит, в путешествиях смысла нет? Смотря какие вопросы. А путешествия, по сути, помогают лучше понять себя. У вас получилось? Несомненно. И какой же Виктор Гримани на самом деле?» Замявшись, он отвернулся. «Хуже, чем вы думаете. И даже хуже, чем думал я сам. Никто не считает себя эгоистом, деспотом, обманщиком или предателем». Он пожал плечами, и в этом жесте промелькнула тень уязвимости, которая не ускользнула от Мар незамеченной. Но все мы в некоторой степени эгоисты, деспоты, обманщики и предатели. Увидь мы себя со стороны, мы бы ужаснулись. Возможно, вы правы, но нам сложно принять собственные недостатки. И это естественно. Сознаться в них — значит взвалить на свои плечи еще один груз. А нужно ли? Вы действительно так думаете? На мой взгляд, куда полезнее думать, что мы благородны, ведь наши мысли о самих себе влияют на наше поведение. Иными словами, если ребенку постоянно внушать, что он плохой, то вести себя он будет соответствующе. Вижу, в этой теме вы хорошо разбираетесь. Меня восхищают труды некоторых европейских педагогов, таких как, например, Генрих Пестолоцци. Все попытки Пестолоцци воспитать детей беспризорников окончились крахом. Жестокий и разрушительный темперамент, который он в них обнаружил, стал для него последней каплей, и он отказался от своих слов. Не стоит так уж им восхищаться. Да, но я один из этих детей. В течение нескольких лет я жил в жестокости, которую требует выживание. Встреть я с ним, я бы хотел, чтобы он оказался чуть более настойчивым в своих убеждениях. Но он бросил этих детей, как бросило их и все общество целиком. Охваченная противоречивыми чувствами, Мар взглянула на него. Никогда прежде она не встречала мужчины, с которым можно было бы вести подобные беседы. «Я поражена, что вы знакомы с трудом Пестолоцци. Что ж, я не знаю, какое у вас о себе представление, но позвольте заметить, что человек, бросающийся в огонь в стремлении спасти то, что ему не принадлежит, превосходит всех нас, там присутствующих». Тем временем в гостиную вошла горничная, толкая перед собой сервировочный столик со всеми необходимыми Мар принадлежностями. Подвезя к ним столик, она тут же удалилась. Снова оставшись с Виктором наедине, Мар взяла его руку и опустила в таз. После некоторого молчания она осмелилась признаться. «Мне всегда было интересно, каково это — объездить весь свет. Ответ бы вас разочаровал. И все же. Хочется вернуться домой, если, конечно, есть куда возвращаться. Мне, например, не было. Потому моя тоска была еще глубже». Мар заметила, как Виктор сжимал челюсть, когда она намыливала рану. «Не притворяйтесь. Знаю, что больно. Хоть поворчите немного. Не то я приму вас за человека совершенно бесчувственного». Вместе с глубоким выдохом из его рта сквозь сжатые зубы вырвалось единственное ругательство, которого, правда, Мар не разобрала. «Что-что? Так, ничего. Амфитрион не должен стеснять своих гостей. За меня не беспокойтесь. Я привыкла лечить людей гораздо менее сдержанных, чем вы». Пока Мар обрабатывала ему рану, Виктор рассматривал ее с глубоким интересом. Светлые волосы, переливавшиеся в последних лучах солнца, проникавших в дом через окно, были собраны на затылке в незамысловатый пучок. На ее правильном лице с прямым носом и полными губами выделялся слегка заостренный подбородок, нарушавший гармонию ее черт. Виктор не мог оторвать от нее глаз. «Мне кажется, что меня уже ничем не удивить», — произнес он. «Но вы меня поражаете». Она подняла на него голубые, кристальные глаза. «Как и вы меня. Удивительно, что такой человек, как вы, поручает другим задачу найти себе жену». От подобной прямоты Виктор вскинул брови. «Я долго взвешивал это решение. Мне нужна была супруга, далекая от здешней жизни и ее особенностей. О такой прекрасной девушке, как Паулина, я не мог и мечтать. К тому же она добрых нравов. Подобная красота не стояла для меня на первом месте. Но было бы странно отрицать ее положительное влияние. Не правда ли? Несомненно. Хотя немалую часть этой безупречности я отдал бы за возможность вести разговор. Что красота без ума? Красивая рама, окамляющая бессодержательную картину. Я не имею в виду, что она глупа. Просто она слишком юна и пока не успела вырасти и созреть. Вся ее жизнь — сплошные боли потерь, а ей еще многое предстоит узнать. И вы ее, конечно, научите, если она сама того пожелает. И за все эти месяцы вы ни разу не усомнились? Виктор так пристально на нее посмотрел, что она тут же пожалела о сказанном. «Простите, я не имею права задавать подобные вопросы». Мар замолчала, сосредоточившись на ране, однако все же желая в глубине души услышать ответ. Но Виктор молчал, а потому она глубоко вздохнула и переменила тему. «Я даже не думала, что жизнь здесь настолько...» Не найдя подходящего слова, она поджала губы и склонила голову набок. «Настолько свирепо», — закончил за нее Виктор. И Мар восторженно на него посмотрела. «Там, откуда вы приехали, годы идут своим чередом, принося с собой либо хороший урожай, либо болезни. Но мир, сеньорита Мар, место жестокое и до глупости вульгарное, где ради выживания порой приходится убивать». Вытирая ему насухо руку, Мар взволнованно на него посмотрела. «Вы когда-нибудь убивали?» «Думаете, я бы вам признался?» «Боюсь, что да». Виктор глубоко вздохнул, и на губах его появилась еле заметная улыбка. Голос его прозвучал глухо. «До сих пор я никого не убил, но каждый день ощущаю такой соблазн. Вы, сдается мне, умеете управлять своими порывами, поддаваться горячности, учить глупцов, коим я стараюсь не уподобляться». Хотя, признаться, и я восставал против общества, чем отнюдь не горжусь. Как говорила матушка, чтобы не быть глупцом, достаточно меньше думать и больше чувствовать. Какая точная, но, если позволите, чересчур наивная мысль. Для тех, кто чувствует слишком много, жизнь может обернуться трагедией. Оба замолчали, размышляя над словами друг друга. Затем Виктор наконец нарушил тишину. «Что вы делали в поле во время пожара?» «Хотела узнать, что случилось. Мне интересно, как устроена асьенда, из чего складывается местная жизнь. Нет лучшего способа понять невзгоды и беды людей. Вы тоже считаете, что пожар подстроили?» «Подобное происходит уже не впервые. Омерзительный способ расширить территорию. И никто не готов рассказывать правду. Это означало бы лишиться привилегий. Фрисия заботится о своих надсмотрщиках, подкупает их, одаривает, дает им почувствовать себя принцами в своем королевстве, платит им немалые деньги, приглашает их на приемы в особняк. И всем известно, чем она промышляет. В том числе и ее мастеру сахароварения». Виктор резко поменялся в лице. И Мар мгновенно раскаялась в своей грубости. Но исправлять что-либо было уже поздно, потому она даже не попыталась. Виктор с минуту обдумывал предъявленное ему обвинение. «Вот видите», — сказал он наконец, — «у всех у нас за плечами мрак». Мар молча продолжала обрабатывать рану. Виктор же выглядел уязвленным, адресованными ему словами. «Колонны приобретают земли все дальше и дальше от асьенды. Но та неизбежно их настигает», — сказал он. «Меня поражает их конформизм. Будь я колонном, то давно бы уже поджег всю плантацию. С тех пор, как Дона Педро отлучили от принятия решений, несправедливости множатся, как тараканы. Фрисия правит железной рукой, а железо может взять только огонь. Почему на нее никто не донесет?» Виктора сотрясло язвительным смехом. «Правосудие смотрит в другую сторону. Оно стремится обеспечить безопасность владельцам крупных заводов. Асьенды приносят доходы, которые затем направляются в Испанию. Колонны работают на себя. Доходов от них нет, и тростник их продолжает дешеветь. Фрисия снизила цену вдвое. 2 песо за каждую аробу — это ничто. Сноска. В Испании, Португалии и ряде стран Латинской Америки традиционная единица массы величиной от 10 до 15 килограмм. Только никого это не волнует. Все понимают, за обращение к властям будут последствия. Кубе бы уйти ненадолго под воду, очиститься от разъедающих ее нечистот. Вы всегда такой фаталист, сеньор Сахаровар? Были бы эти домыслы абсурдны. А еще я очень сочувствую, что вы очутились здесь. Здесь борцам за справедливость не место. Вы бы лучше за Паулину побеспокоились. Она чувствительнее меня. Я ко всему привыкаю. Ошибаетесь, сеньорита Мар. Ей здесь придется намного легче. Она чувствительна, это правда. Но ее не беспокоит то же, что и вас. Она ни за что не приблизится к баракам. Ее не волнуют потерявшие свои земли колонны. Она конформистка и считает, что так эволюционирует мир, и что менять его ход ей не пристало. Вы же, напротив, покинете этот остров совершенно другой, если вообще сможете его покинуть. Вас тяготит неравенство, и ваше чувство справедливости непреклонно. Ваши взгляды на жизнь так похожи на мои, что мне даже не по себе. Держа его раненую руку и глядя ему в глаза, Мар сглотнула. Виктор, казалось, знал ее лучше, чем она думала. Она спрашивала себя, сколько всего Паулина успела ему о ней рассказать. Виктор как будто читал ее мысли. «Вы меня не знаете», — ответила тем не менее Мар и взяла ножницы. «Сколько бы всего Паулина вам обо мне не написала?» «Не стану отрицать. Вашу личность приоткрыла мне именно она. Но, глядя на вас, на ваши передвижения по Асьенде среди поднимаемой всадниками и экипажами пыли, понимаешь сразу, вы этого не вынесете. Не успев приехать, вы уже направились в бараки с желанием помочь Манси. Нога ни одной белой женщины до вас не ступала по этой части Батея, разве что Фрисии, и то на лошади, а потому она тоже не в счет. Вы когда-нибудь слышали о клятве Гиппократа? Это, если я не ошибаюсь, врачебная клятва. Ее приписывают Гиппократу. Перевод с греческого бесподобен. В ней говорится о безвозмездном преподавании врачебного искусства желающим и о том, что жизнь больного, будь он свободным или рабом, превыше всего. Мой отец сам давал эту клятву и обязал дать ее и меня, хотя я приговорена быть вечным учеником. Так желаете быть врачом? Срезая с раны отмершую кожу, Мар ответила. Всей душой. Голос Виктора смягчился. Может быть, когда-нибудь? Так думала матушка. Но, боюсь, для меня будет уже слишком поздно. Манса в этом не признался, однако я знаю. Он благодарен вам за предложенную помощь. Им бы не помешали современные медикаменты, хотя решиться их принять им будет непросто. Но почему? Как я уже говорил, других таких порядков, как в Асьенде, нет больше нигде. И если вы желаете их изменить, то знайте, существует всего один путь, и он полон страданий и смерти. Эти слова сильно подействовали на Мар. Но, скрывая свое впечатление, она продолжила срезать кожу, не отводя от раны глаз. «Ваш друг необычайно упрям. Это вопрос культуры. Невозможно за несколько лет поменять выработанные тысячелетиями образ жизни, веру и традиции целого народа. Есть в них нечто древнее и первородное, что невозможно покорить, что вырвали из естественной для них среды обитания и переместили в другой, отличный от их мир. И при всем при этом они умудряются к нему приспособиться. Если вы поймете это и примете, то сможете стать к ним ближе, иначе они просто будут вас терпеть, но доверия от них добиться вам так и не удастся. С Манси вы действовали именно так? Я никогда его не осуждаю, даже когда вижу его ошибки. Мы, европейцы, возомнили себя чуть ли не господами истины. Но наша вера не самая благородная, а наши принципы не самые честные. Забудьте о гуманизме, о свободе личности. Здесь этого не существует. Еще позавчера мы без зазрения совести торговали людьми, а сегодня позволяем себе судить их традиции. Они не дикари, по крайней мере, не более нас. Но мы чувствуем себя лучше, распространяя подобные идеи, и таким образом, как бы оправдывая свои леденящие кровь деяния. Кто-то сказал, что наши поступки, наши добрые и наши злые ангелы — роковые тени, следующие за нами. Виктор в ответ промолчал. Имар, срезав отмершую кожу, принялась наносить на рану успокаивающую эмульсию. «Вот почему вы терпеть не можете приемы Фрисии, верно? Простите мне мою прямоту, но по вам это очень заметно. Мне нравится ваша прямота. Притворная вежливость мне претит. И да, эти приемы я не переношу. Я чувствую себя лишним, неспособным поддержать их беседы, которые вызывают во мне одну лишь неприязнь. Мужские дела довольно просты, и на них можно не обращать внимания. Они говорят о дисциплине, обсуждают административные вопросы, прогнозируют величину очередного сбора урожая или риски восстания. Последняя тема, как вы сами уже сумели убедиться, возникает в последние годы все чаще и чаще. А вот их жены, они уверены, что негритянские матери не любят своих детей, что они не чувствуют к ним того же, что чувствуют к своим детям белые женщины, и что им безразлична их участь. «И что вы им отвечаете?» Виктор пожал плечами. «Уже ничего. Переубедить кого-то, кто вырос на подобных россказнях, невозможно. Хотя некоторая доля правды в них, кажется, все же присутствует. Матери стараются не привязываться к своим детям. Но это не что иное, как мощный защитный инстинкт. С ничтожными шансами на выживание они научились не испытывать к ребенку любви. В течение нескольких поколений они вынуждены были смотреть, как у них отнимали родных детей. Я мог бы вам показать неприлично много газетных заметок о купле-продаже африканских женщин с детьми или без, словно речь идет о каких животных. Если новому господину ребенок оказывался не нужен, или, напротив, его интересовал только он, то его просто вырывали у матери из рук, и больше она никогда его не видела. Ответьте же, сеньорита Альтамира, как матери вынести такую боль, не разорвав этой священной связи? Снаружи и из садов до них донеслась музыка. Вновь заиграл небольшой оркестр, заглушая первобытный бой барабанов. Мар слушала Виктора, не сводя с него глаз. Сила его слов вызывала в ней глубокое восхищение и изумление. «У меня нет ответа на этот вопрос, Виктор. У меня нет детей. У меня их тоже нет. Но если бы кто-то силой попытался забрать у меня сына или дочь, то я, будь я отцом, ему пришлось бы убить меня выстрелом в самое сердце, ибо даже с простреленной ногой я бы набросился на него в попытке уберечь ребенка. А прострели он мне обе ноги, тогда я пополз бы за ним на груди, словно жаждущая крови змея. И, клянусь, совесть бы меня нисколько не мучила». Мар поразил дикий блеск его глаз. Его заявление исходило из самой глубины души, и она поняла, в случае необходимости он защитит свою семью любой ценой. Мар, который повелевал разум, вдруг обнаружила, что эта черта Виктора, шедшая вразрез с ее убеждениями, приводила ее в полное замешательство и вместе с тем больше всего ее привлекала. Не зная, что ответить, встревоженная собственными мыслями, Мар лишь молча стояла, держа руку Виктора. «По крайней мере, азиаты здесь на хорошем счету», — через некоторое время, наконец, произнесла она. Ее слова рассмешили Виктора, и впервые в жизни ей показалось, что она сказала какую-то глупость. «Они действительно другие. Отрицать это невозможно. Когда я устроился в Асьенду, я попытался с ними сблизиться. Я искал компанию, в которой чувствовал бы себя, как с моим китайским учителем Лао Ваном. Я, знаете ли, большой почитатель их культуры. Но всякий раз они встречали меня поклонами и однословными фразами, перед которыми всегда добавляли мастель. Виктор кротко улыбнулся. Они не понимали, что мне от них было нужно. Напротив, мое присутствие вызывало в них недоверие и заставляло их постоянно быть начеку, отчего они робили еще больше. Я лишь хотел обрести дом и ощущать себя в нем, как у Лао Вана. Они же видели во мне исключительно мастера сахароварения, а в Китае на них едва ли не молятся. Виктор снова улыбнулся. Они верят, что мы — хранители некой божественной мудрости, переданной нам свыше. «Так, возможно, и есть», — со вздохом произнесла Мар, глядя в его карие глаза миндалины. «Синьорита Мар, сейчас вы не слишком-то рациональны». Она потупилась. Затем снова посмотрела ему в глаза. «Не все в этом мире поддается рациональному объяснению. Вы это знаете. И они тоже. Возможно, это заслуга терпения и кропотливой работы». Он поднял здоровую руку и коснулся ее щеки, чего она совершенно не ожидала. «Во время прикосновения мы слышим язык кожи. Это нечто эфемерное, как произнесенное на ухо шепотом слово, которое постепенно превращается в пробегающий по всему телу трепет. Нужно лишь быть внимательным и научиться слышать незамутненным разумом. Тогда у любого получится». «Не думаю», — прошептала она, плененная мгновением близости. Виктор отнял руку. Овладев собой, Мар отвела от него взгляд и снова сосредоточилась на ране, делая вид, будто не придала этому прикосновению никакого значения, в то время как от тепла его руки у нее перехватило дыхание. «Как бы там ни было», — непринужденным тоном продолжил Виктор, «я выяснил, как эти китайцы оказались в Асьенде. Они оставили свою страну в поисках лучшей жизни и уехали на Филиппины. Еще один, как вам известно, испанский анклав. Но их посадили на корабль, не сообщив им, куда тот направляется. 2 месяца спустя их высадили в Гаване и отправили на работу на тростниковые поля. Какая подлость, не правда ли? Внезапно они очутились в меньшинстве среди значительно превосходивших их по численности африканцев, которые их не приняли. А завладевшая ими кучка европейцев, не сумевшая понять их культуры, просто их презирала. В течение первых 15 месяцев в Асьенде им не платили. Так с них вычли все расходы за дорогу с Филиппин — билет, питание, консульские сборы. Им даже засчитали смерти сородичей на корабле, накинув каждому еще по 10 песо. А если они захотят вернуться домой, то им придется работать даром еще 15 месяцев. Говорят, будто у них нет ни малейшего представления ни о морали, ни о порядке, будто они полны пороков. Но так говорят лишь те, кто их не знает и не понимает, что быть должным в Китае означает находиться во власти кредитора, имеющего право требовать от них все, что угодно, и отказаться они не могут. Подобное обречение лежит на их плечах тяжким грузом. Они становятся покорными и исполнительными, и неразговорчивыми. Они чувствуют себя обманутыми. Будучи свободными работниками, и задолго настоящей свободы они лишены. Немного помолчав, Виктор добавил. «Любопытно, но мне они напоминают о чарующем черном небе, усыпанном разноцветными огнями. Вам доводилось когда-нибудь видеть праздничный салют? Лишь один залп в Каламбресе, и то он был одноцветным. А теперь представьте, как простор размером с эту асьенду озаряется сотнями одновременно разрывающихся огней, заливающих все вокруг цветным светом. Больше мне никогда не приходилось видеть ничего подобного. Этот униженный народ подарил миру шелк, бумагу, книгопечатание, компас. А для нас они — всего лишь неспособные самостоятельно думать существа. Зачастую мы путаем бедность с отсутствием ума». Мар заморгала, стараясь мыслями вернуться в гостиную, где они находились. Пока Виктор говорил, мир ей казался чуточку ближе, как на ладони. Слух ее обострился, глаза забегали, кожа стала чувствительней. Кожа. На ней сосредотачивались все желания души. Речи Виктора так ее оживляли, что она желала слушать его и дальше. Тогда она могла смотреть ему в глаза, не боясь показаться развязной. Лицо Виктора приобрело для нее неповторимые черты, отличавшие его от остальных. Обычно такое случается на первых этапах отношений между людьми, когда внешнее сливается с внутренним в единое целое. И в этом целом, коим был Виктор Гримани, Мар нашла ответы на некоторые волновавшие ее с юных лет вопросы. Как зарождалась любовь? Как она ощущалась? Одинакова ли она для всех?